Интерлюдия Эльра. Дора едва различала тропу в предрассветном сумраке, и только это мешало перейти на бег. Штаны уже позеленели от травы. На обуви комками повисла грязь. Рубашка пропиталась потом, а от кожи и волос несло варварской вонью, которая отгоняла мух. Если еще и споткнуться, то придется выйти к причалу, изгвазданной с ног до головы. Хороша госпожа. Внушает уважение. И намерения у нее серьезные. Нельзя выглядеть жалкой и слабой. Дай мужчине понять, что ты беззащитна и беспомощна. Он вытрет об тебя ноги. В любой ситуации Доре было бы абсолютно плевать, что о ней подумает какой-то там пират. Но сегодня слишком многое зависело от исхода сделки. Коробка, доверху наполненная табаком, жгла руки и совесть. Еще вечером, когда она ложилась спать у Пирры в гостевой комнате, Дора и подумать не могла, что способна на кражу. Решение пришло не сразу. Но как только в голове созрел план, Дора не колебалась, выгребла табак подчистую, собрала котомку с вещами, догадалась оставить Раре письмо. Она сильная. К тому же мать уже выздоровела и смогла бы справиться без дочери. А вот Дора без дочери больше жить не могла. Место, откуда господа из мертвых морей увозят беженцев с острова, не знал только глупец. Сложнее найти храбреца, который согласится выйти в открытое море и доставить до пятой или хотя бы четвертой ветви. Дора не сомневалась, что найдет такого. Лишь бы хватило денег добраться до Инарона, найти Ренфила, найти дочь. «Далеко собралась?» Вскрикнув, Дора резко обернулась. Пирра выскользнула из тени и зажгла лампу. Свет очертил ее недовольное заспанное лицо, чем-то напомнив мать, когда та застала Дору, вылезающей в окно, чтобы пойти на свидание. «Ты знаешь, как наказывают сейчас за воровство?» «Возмещение пятикратной стоимости имущества работой на верфи. А учитывая стоимость табака, я там состарюсь, если доживу», — подумала Дора. А сама с вызовом спросила. «Донесешь на меня?» «А нужно?» — Пира нахмурилась. «Можешь вернуть украденное, и я сделаю вид, что ничего не произошло». «Не могу. Табак мне нужен, Пира». «Могла просто попросить?» — в голосе женщины проскользнула обида. «Ты бы не согласилась». Дора переступила с ноги на ногу. На самом деле она даже не подумала о том, чтобы разбудить Пиру посреди ночи и что-то ей объяснять. «Думаешь, так хорошо меня знаешь?» Пира приблизилась вплотную. Теперь двух женщин разделял только фонарь. «Мы едва знакомы, мы даже не подруги. Зачем тебе табак? Что такого важного ты хотела выменить у пиратов?» «Я хочу уплыть с острова. Сегодня же». Дора крепче прижала коробку к животу. «На север?» Пира непонимающе вскинула бровь. «Обратно под ветви. Искать дочь». Сказать это оказалось сложнее, чем Дора думала. Как и представить реакцию Пиры. Она ужаснется. Засмеется в лицо. «Дора, это даже не смешно. Ты сошла с ума!» «Какое тебе дело, в своем ли я уме?» «Ты меня обокрала, вот какое!» «Не ожидала такого». «И что теперь?» «Предупреждаю, просто так коробку не отдам». «Да не стану я с тобой драться. Сообщу патрулю, и тебя арестуют в доках. Ни один пират не согласится за коробочку табака перевести человека за море. Найду, чем еще его уговорить». «К чему такая спешка? Сколько уже ты на Эльре? Год? Чего раньше не уплыла?» «И потом, даже неделю назад было бы безопаснее. Что случилось?» «Ее имени больше нет», — воскликнула Дора, и эмоции, которые она сдерживала последние часы, прорвались, смяв голос в дрожащий комок. «Понимаешь, еще вечером я думала о дочери, а теперь не могу. Я не могу назвать дочь по имени, кто-то отнял его. Значит, она в беде. Ренфилл не помог ей, я должна найти ее». Пира вздохнула и устало потерла глаза. Кажется, она ожидала чего-то другого. «Как ты ей поможешь, если умрешь? Выйти за блокадное кольцо, пересечь неспокойное море, преодолеть все ветви. Да и где ты собралась ее искать? Ты хотя бы примерно представляешь?» «Хватит! Пусть в первый раз меня остановили варвары, но сейчас мне сам темный лик не страшен. Думаешь, испугаюсь дороги? Не пытайся меня остановить. Ты не понимаешь, что я чувствую. Я не понимаю, — разозлилась Пира. Я 5 лет не знаю, где мои сын и брат, живы ли они. Вот именно. Что ты за мать, если сидишь, ждешь и ничего не делаешь? Их след пропал в крапчатых землях. Наемники, которых я посылала, возвращались ни с чем. Тогда почему не отправилась сама? Потому что если мой бесценный брат не уберег Шора, если Двуликая не смогла, что могу я? Я не такая, как ты. Я больше не оставлю поиски. Да ты из гавани не выплывешь. Подожди еще немного. Скоро Хасандра и Хайдерин прорвут блокаду. Тогда и когда наступит это скоро? Они ничего не сделали за все лето. Дора, если ты вернешься под ветви, как ты собираешься искать безымянную бесценную девочку? Понимаешь, как это опасно просто спрашивать про бесценных, когда на них идет охота? Найду, кто поможет. Не мешай мне. Постой, да послушай. Если погибнешь, что ждет твою дочь? Если она вернется после всего, что пережила, в пустой дом, к мысли, что у нее никого больше нет, что мать погибла, разыскивая ее. Отстань! Дождись снятия блокады. Дора, стой! Дора выбежала на пляж. Ноги увязали в песке, а каждый шаг давался с трудом, будто к щиколоткам приковали гири. До пристани оставалось всего ничего. На востоке брезжил рассвет. В море покачивались на волнах корабли варваров. Мелкие острова вокруг Эльры были захвачены летающими тварями, как роящимися пчелами. Несколько раз крикнула бестия, скрытая за облаками. Дора всхлипнула и прибавила шаг, когда вдруг ее догнал возглас Пиры. «Кто даст ей имя?» Дора остановилась и непонимающе посмотрела на Пиру. «Что? Если ты погибнешь, кто даст твоей дочери имя? После того, что натворили отрицатели под ветвями, кто даст бесценное имя?» «Нашей матери Веры», — сказала Дора. Но вся уверенность отхлынула и скукожилась глубоко в груди. Плечи поникли, и руки ослабели. «Ты думаешь?» Она станет прислуживать в храме, мыть горшки, стирать белье, терпеть унижения, побои и все ради того, чтобы заслужить имя, которое у нее отобрали, и которое могут и не вернуть. Такой судьбы ты для нее хочешь. Дора оглянулась на берег за шелковым морем, который теперь показался недосягаемым. Коробка выпала из ослабевших пальцев. Колени подогнулись, и Дора с плачем села на песок. Пира поставила фонарь и обняла Дору за плечи. У тебя еще есть надежда. Мы наймем лучших людей. Ты свяжешься с Ренфилом, а когда девочка найдется, дашь ей имя. Материнское сердце безрассудно, потому что никакое другое не способно так любить. Дора выглянула из объятий Пиры и прошептала: «Прости меня. Я поступила низко». «Да уж. Кстати, знаешь, что воровка из тебя никудышная. Ты топала, как пьяный мужик. Только мертвый не проснулся бы». Женщины засмеялись. Пира подтянула коробку с табаком на колени и задумчиво сказала: «Впервые в жизни захотелось закурить. Вот я бестолковая, огниво не прихватила. И трубку. Пирату наверняка бы понадобилась бы трубка». Дора с разочарованным вздохом легла на песок. В просветах облаков исчезали последние звезды. В море раздался выстрел. По волнам пробежала мелкая рябь, все звуки стихли, а за облаками блеснула вспышка, и яростное пламя водопадом рухнуло с небес. Хасандра сквозь сон услышала щелчок оконной задвижки. Несколько мгновений ушло, чтобы проснуться и нащупать спрятанный под подушкой нож, но он увернулся, как живой, отняв драгоценное время. Хасандра впустую рубанула воздух и оказалась прижатой к кровати с заведенными за голову руками и чужой ладонью на лице. Темная фигура наклонилась к уху. «Тише, это я!» — шепнул Хайдерин и убрал руки. «Хайдерин? Проклятая бездна, что ты здесь делаешь?» «У нас проблема». «Конечно, у нас проблема. Ты в спальне принцессы Эльры без приглашения». Хасандра отпихнула пирата, натянула одеяло до подмышек и спрыгнула на пол. «Эдвард начал операцию раньше. Самовольно, без моего приказа», — сухо произнес Хайдерин. У Хасандры похолодело в груди. «Обо всем же договорились. накопить достаточно горючей смеси из дара Эдвара, разлить по бочкам, зарядить катапульты и атаковать корабли. После сикачом вспугнуть летающих варваров с гнезд и обрушить на врагов ярость пламеня, а пожар потом потушить ивовой ветвью. А в итоге? Так тщательно продуманный план пошел прахом. Хасандра зажгла свет в комнате, спряталась за ширму и начала переодеваться. «Где он сейчас?» — спросила она, поняв, что от ругани не будет толку. «Ждет в порту. Его люди забрали все бочки. Под прикрытием тумана часть из них прикрепили к кораблям варваров, остальные пустили по течению, проделав отверстия в стенках». Хасандра хмыкнула. Столь изящное решение казалось не похоже на Эдвара. Он предпочитал грубую силу. «Идем», — велела Хасандра, представив, сколько слухов пойдет, когда прислуга увидит принцессу, выбегающую из спальни в сопровождении рыцаря мертвых морей. Эдвар расхаживал по причалу, как мечущаяся в ловушке крыса. Завидев капитана и принцессу, он стушевался, неловко поправил одежду и зачесал мокрые волосы. «Я знаю, что вы думаете. Я все объясню, да уж постарайся, Эдвар. Мне будет очень сложно убедить принцессу довериться нам после такой выходки». «Вы не поверите, но со мной говорила двуликая», — выпалил Эдвар, всплеснув руками так, будто оправдывался перед женушкой, почему его видели в борделе. «Ты что, пьян? Эдвар, ты что несешь?» Хайдерин виновато посмотрел на Хасандру. Она едва сдержалась от нескольких грязных ругательств и, применив всю доступную ей вежливость, спросила. «И что же богиня велела тебе сделать?» «Я проснулся, глаза жгло, будто в них кислоты налили. Встаю, и тут мои рот и голос отнялись. И двинуться я не могу, и сам себе говорю: Эдвар, варвары атакуют перед рассветом. Слушай меня и повинуйся, ибо именем твоим я буду плести судьбы». «Плести судьбы? Я чуть с ума не сошел». И продолжаю говорить. «Все сказал. И про течение, и про бочки. Через 2 часа, говорю, горючее разнесет по морю. Концентрация снизится, и поджечь корабли не получится. Хасандра должна выплыть за блокадное кольцо, а Хайдерен — забрать бестию и использовать пламень над Эльрой». Хайдерен схватил друга за плечи и несколько раз встряхнул. «Эдвар, остановись! Ты не дослушал?» «Нет, это ты послушай, тебе приснилось. Я не знаю на то, что ты говоришь, самоубийство. Как только в голову, хай!» Эдвар с гневом стряхнул руки капитана. «Я не спятил. Плести судьбы, концентрация, я и слов-то таких не знаю. Со мной говорила сама богиня. И я лучше пойду на корм рыбам, чем ослушаюсь ее». «Да я сам тебя им скормлю». «Хайдерин, успокойся». Хасандра подошла поближе и повернула лицо Эдвара к себе. «Посмотри, его глаза изменились». «Глаза? Что с моими глазами? Они голубые». Хайдерин посмотрел с разных углов, убедившись, что ему не показалось. «Что за... Постой, ты же не думаешь, что с ним и правда говорила двуликая?» «Так это или нет, но выхода не осталось. Либо мы действуем, как он или она сказала, либо потеряем смесь». «Попробуем обойтись без нее. «Мы это уже обсуждали, Хай. Хоть пламени мощные, от воды он моментально гаснет. Он нужен, чтобы сразить летающих врагов и поджечь смесь на поверхности волн. Если не получится, на перезарядку дара уйдут месяцы». «Зачем Хасандре выплывать в море?» «Потому что ивовая ветвь не дает вызывать дождь у себя над головой. Мне надо видеть остров издалека. Но не понимаю, зачем обрушивать пламя над Эльрой». Ответить Эдвар не успел. С моря донесся нарастающий стрекот. Хайдерин тут же загородил собой Хасандру и выхватил меч. Эдвар, призвав шкатулку, извлек сикач. Гигантский серп, который мог сделать круг над большой территорией и вернуться в руки к хозяину. «Вот они!» — крикнула Хасандра, первой разглядев в полумраке летающую напасть. Варвары вспорхнули с гнезд, отлетели недалеко и вернулись на место, причем часть рухнула в воду. «Они не до конца просушили крылья, у нас еще есть время!» Познаватели говорили, что на это у твари уходит полчаса. Хасандра огляделась и увидела небольшой парусник у соседнего причала. В самый раз. «Принцесса! Хасандра!» Хайдерин, спохватившись, побежал за ней. «Я умею ходить под парусом», — заявила Хасандра, отвязала лодку и залезла внутрь. «Начнешь отговаривать?» «Я? Отговаривать женщину?» Хайдарин искренне удивился и прыгнул рядом с ней. «Я поплыву с тобой. Мне же надо найти бестию, да, Эдвар? Плывите! Я смогу какое-то время отпугивать их секачом», — крикнул Эдвар и помахал рукой. «Хай, не забудь про призрака!» «О чем он?» «О том, что придется раскрыть прекрасной принцессе все свои секреты», — усмехнулся Хайдарин и достал из кармана фигурку странной ящерицы с завитым хвостом. «Бестия на том корабле, видишь, с отсутствующей мачтой. Нам туда». Хайдарин прицепил ящерку к одному из тросов, и судно исчезло. Хасандра опустила взгляд и не увидела собственного тела. Она мысленно похвалила себя, что удержалась от вскрика. «Так вот как вы возите людей и шпионите за варварами. Дар, дающий невидимость». «Жаль только невидимость». Хайдарин на ощупь дотянулся до принцессы, заставив ее вздрогнуть. «Бесшумными он нас не делает. Так что как бы мне не хотелось слушать твой голос от зари до зари, придется плыть в тишине». Мужчина взялся за правило поверх пальцев Хасандры, и она обрадовалась, что он не увидел, как покраснели щеки. Впрочем, всякое смущение пропало, когда они подплыли к первой линии кораблей. Хасандра вжалась плечом в грудь пирата. Варвары не спали. Они ползали по мачтам и палубе, щелкали жвалами, переругивались. Некоторые сидели на корме и шумно принюхивались. Хайдарин ловко увел лодку от яркого фонаря, видимо, чтобы не отбросить на воду тень. Хасандра пригляделась и увидела на поверхности переливающуюся фиолетовым и зеленым пленку горючей смеси. Она ничем не пахла и не мешала дышать, по крайней мере, тем, кто дышал легкими. Рыба во многих местах всплыла кверху брюхом. Люди еще могли бы заметить такую странность, но варварам не было до этого никакого дела. Когда лодка проплывала мимо скопления ладей, она задела нос одной из них. Варвары встрепенулись, но, не увидев ничего подозрительного, успокоились. А Хасандра отпустила руку Хайдарина, которую от испуга сжала до боли в ногтях. Корабль, к которому они подплыли, стоял на якоре в стороне от остальных. То, что Хасандра сначала приняла за вздувшийся парус, оказалось боком спящей бестии. «Какая она огромная вблизи!» «Ты уверен?» — прошептала Хасандра. «Эдвард даже не сказал, зачем нам птица». «Что-нибудь придумаю. Главное, ты в безопасности. Отплыви подальше от этих нелюдей и разлитой смеси. Возвращайся тогда, когда все закончится». Хайдарин забрался на борт, и невидимость слетела с мужчины прозрачными хлопьями. Хасандра направила лодку южнее, чтобы вид на Эльру был лучше. «Что за безумная ночь?» — подумала Хасандра, взяв ивовую ветвь, и стала ждать. От разведчиков Хайдарин знал, что рядом с бестией всегда находился ее наездник, у которого было что-то наподобие уздечки. Убивать спящего не в правилах рыцарей мертвых морей. Поэтому Хайдарин благородно разбудил развалившегося в гамаке тощего отрицателя, который успел не только пикнуть, но и выхватить кинжал. После чего Хайдарин рассудил, что дал врагу достаточно времени, и одним движением рассек ему гортань. «А это я заберу», — ласково сказал он. Подождал, пока в горле убитого закончит клокотать воздух, и забрал уздечку. Чем-то похожую на лошадиную, но в три раза длиннее и украшенную золотой вышивкой. Подумав, закрыл застывшие глаза отрицателя и повернулся к птице. Бестия шевельнулась во сне. Ее черные перья отливали синевой, мохнатые лапы с мощными когтями по-детски прижимались к животу, а забавно вывалившийся из клюва язык чем-то напоминал кошачий. «Милый дар, если забыть, что недавно он убивал людей сотнями, бросая корабли с высоты, как игрушечные». Запрещалось убивать спящих людей, но о монстрах в кодексе не было ни слова. Хайдарин занес меч и вдруг замер. «Не убивай!» Кожа покрылась мурашками, будто перед первым прыжком в ледяную прорубь. Все, как говорил Эдвар. И глаза жгло, и голос отказывался слушаться. Присутствие кого-то чужого определенно ощущалось. Но богиня это или нет? Хайдарин рассудил, что вряд ли неведомый враг стал бы попусту тратить время. Будь у злодея власть, чтобы подчинять на расстоянии, он бы просто заставлял людей убивать друг друга. Стоило Хайдерину так подумать, как тело расслабилось. Он опустил меч, выждал немного и тихонько спросил. «Хорошо. И что теперь?» «Двуликая». От его голоса бестия резко поднялась на лапы, заставив судно закачаться. Она уставилась на незнакомца чуть косыми глазами и как будто вопросительно чирикнула. Хайдерин осторожно погладил птицу по голове, отчего та зажмурилась и заворковала. «А ты совсем не страшная, надо же!» Хайдерин улыбнулся и показал бестии уздечку. Она нагнула голову, сама пролезла в хитрое плетение и опустилась еще ниже. На спине бестии было закреплено седло. «Ладно, я понял. Знаков более чем достаточно». Хайдерин возвел глаза к небу и пожал плечами, словно извинившись перед богиней за прежнее безверие. Сидеть на птице оказалось не в пример сложнее, чем на лошади. Стремена отсутствовали, иначе они бы мешали бестии махать крыльями. Полностью лечь тоже не получалось, так ноги касались хвоста, и птица нервно дергала им из стороны в сторону. Хайдерин сообразил, что седло рассчитано на двоих и не обязательно упираться в заднюю луку, а достаточно как следует сжать бока птицы бедрами, чтобы не соскальзывать. «Что теперь делать? Что же теперь делать?» — пробормотал Хайдерин, глядя на аллеющий восток. Пламень, яркий рубин в основании его меча. Можно было использовать хоть сейчас, но... Со стороны первой ветви раздались пушечные выстрелы. Хайдерин не первый раз слышал звуки сражения, поэтому понял, что варвары напали на флот принца Эрона сплошной стеной. Множественные залпы следовали друг за другом. Между ними слышались редкие одиночные выстрелы. Что бы там ни происходило, ветвям придется туго. Словно по команде корабли варваров развернулись к Эльре, а с гнезд сорвалось гудящее черное облако. Летающие враги направились прямиком на остров, не дождавшись высадки флота. Хайдерин ткнул бестию пятками, и птица сорвалась с места, как арбалетный болт. Хайдерин подавился ветром. Из глаз брызнули слезы, но птица быстро набрала высоту и поднялась под облака. Сверху нашествие выглядело еще страшнее. Казалось, враги собирались протаранить берега. Летающие твари выстроились клином и устремились к центру острова, но вдруг отпрянули, скучились и поднялись выше. В воздухе сверкнула серебристая молния. Секач Эдвара завершил круг и взметнулся еще раз, вынудив стаю вильнуть в сторону от города и плотным сгустком замереть над лесом. Лучшей цели и придумать нельзя. Но как подать знак Хасандре, чтобы она вовремя использовала ветвь? Хайдерин обернулся. До линии мелководья флоту врага оставалось совсем немного, и он уже почти покинул область, где была разлита смесь. Медлить больше нельзя. Ну, на все воля твоя, двуликая. Рыцарь мертвых морей поднял меч и произнес слова, высеченные на рубине. «Да возродится во имя вечного мира огонь творения твой, Эссамптор!» Рукоять обожгла ладонь Хайдерина, когда он опустил меч, представив, что разрубает стаю варваров надвое. Рубин озарил пространство ослепительным красным высверком. Бестия, испугавшись, рванула назад, но Хайдерин успел увидеть, как небеса вспыхнули над Эльрой. Огонь одним касанием обратил крылатых монстров в искрящийся прах, который, упав на воду, моментально поджег горючую смесь, и корабли вспыхнули, как факелы. Бочки взрывались, поливая огнем ладьи. Варвары корчились. Их панцири трескались и лопались от жара. Но Хайдерин смотрел не на свою победу над врагом. Он смотрел, как смерть, вызванная им, медленно, сонно ложится на Эльру. Клубящееся пламя опускалось на остров раскаленной дланью бога. Оно коснулось вершины холма, опалило самую высокую башню замка, и в этот момент с неба вслед за огнем хлынул дождь. Хасандра рухнула на колени. Вместе с ней плакала ивовая ветвь. По зеленым листикам стекали соленые и пресные капли. Хасандра взмахнула ветвью, как только увидела вспышку в облаках. Хасандра знала, что дождю нужно немного времени, чтобы пойти, но нельзя было вызвать его раньше, чем огонь уничтожит врага. Она смотрела на пылающее небо до рези в глазах. А потом что-то подтолкнуло ее действовать. И как получилось рассчитать все так точно? Дождь потушил огонь мгновенно, но только вызванный даром Хайдерина. Корабли варваров догорали, качаясь на волнах, давая почувствовать сладкий вкус исполненной мести. Хасандра развернула лодку к берегу, но ветер вдруг поменял направление. Парус выгнулся, а волны ударили в борт с такой силой, что дерево застонало. Управлять невидимым судном в таких условиях стало невозможно, так что Хасандра сняла призрака и положила в карман. Лодка появилась. Хасандра довольно оглядела себя и посмотрела на горизонт. Если бы она так мало изучала историю, то не поняла бы, что за крутящееся гипнотическое колесо перемалывает воду и воздух, превращая в грозовую воронку смерча. Но описание весеннего шторма было ее любимой частью в трактате о великих дарах двуликой. Морская раковина раскручивалась спиралью, становясь все больше и яростнее, а волны и ветер несли суденышко Хасандры прямо в сердце шторма. Что еще оставалось делать Эрону, когда на его ветвь напали? Но Хасандра не верила, что у самодовольного, трусливого и высокомерного принца хватит духу использовать весенний шторм. Как же, выходит, она в нем ошибалась. Хасандра как могла направляла лодку носом к волнам, чтобы ее не перевернуло. Однако столь легкий парусник просто не предназначался для плавания в подобных условиях. Хасандра поняла, что ей конец. Часть сознания насмешливо наблюдала, как животное желание жить вынуждает ее искать спасения. «Залезай на мачту!» Хасандра не услышала своего голоса, но произнесенные слова отразились в мыслях так остро, что она тут же обхватила скользкий столб и из последних сил, игнорируя хлопающий парус его и ветра, полезла наверх. На вершине болтала так, что Хасандру впервые укачала. Лодку подбросила. Хасандра зажмурилась и с визгом сорвалась с мачты. Правую руку прострелила болью от сильного рывка. В ушах засвистело, и Хасандра с размаху плюхнулась на кожаное седло. И только когда странные, ни на что не похожие рывки сменились ровным парением, она открыла глаза и увидела, что сидит позади Хайдерина на бестии и обнимает пирата руками и ногами, как перепуганный котенок. «Я тут подумал», — прокричал Хайдерин, погладив Хасандру по сомкнутым в замок рукам. «Может, сразу полетим на далекие берега?» Она еще крепче прижалась к рыцарю мертвых морей и со счастливой улыбкой кивнула.